Она замолчала, нервно теребя край скатерти. Губы ее слегка дрожали, словно у девчонки, решившейся признаться в проступке. «Так», — произнес я мягко, — «в общем, я никого не хочу обидеть. Не хочу, чтобы вы с Самиром подумали, будто я забыла вашего отца. Я никогда его не забуду. Но я ведь не железная, Кит. Иногда в доме становится так тихо, что просто давит на грудь. И вот я подумала, если рядом будет кто-то по-настоящему близкий, может быть, это совсем неплохо». Я аккуратно дотянулся до руки матери, осторожно сжал ладонь. «Мам, я не просто не против, я за. Сколько ты за нами ухаживала, жила ради нас, теперь и ради себя надо пожить. Правильно говоришь, ты не железная и ты не пожилая. Жизнь ради себя, любимый человек рядом, это ведь не роскошь какая-то, это нормально и правильно». У матери заблестели глаза, она поспешно отвернулась, вытерла глаза. «Спасибо, а то Самир». «Что Самир?» «Как узнал, взбесился. Сказал, мол, неуважение к памяти отца», голос ее дрогнул от обиды. «Ходит теперь злой, бурчит постоянно, а Якобсу пару раз такое наговорил. Мне потом стыдно было ему в глаза взглянуть, а он все равно пришел с цветами, молча оставил у двери ирисы и ушел. Поговорю с Самиром, а пока, знай, что я тебя поддерживаю». Мы немного поговорили о семейных делах, после чего я достал из сумки сундучок с приготовленными укрепляющими зельями. «Вот, приготовил для вас с Самиром кое-что полезное. Это специальные укрепляющие эликсиры, они подстегивают иммунитет. Болеть меньше будете, пейте по одному разу в день». По правде говоря, иммунитет зелья не подстегивали, зато слегка улучшали пищеварительную систему. Эффект у них был слабенький, всего плюс один к телу, зато совершенно безопасный и без побочных эффектов. Постепенно организм привыкнет, тогда можно будет увеличить силу зелий. Жаль, что моя система показывает описание зелий в зависимости от моего собственного уровня силы. Побочные эффекты могут быть настолько слабыми для меня, что система их просто не покажет. Но именно поэтому начинать нужно с самых слабых зелий, сваренных из слабеньких духовных трав, чтобы организмы родственников успели адаптироваться. Мать внимательно рассмотрела пузырьки. «Ты уверен, что нам стоит их пить? У нас и так уже галерея целая из твоих банок. Вам двоим стоит, только уберите куда повыше, чтобы гуля не достала. А по поводу банок, думаю приготовить для матери и Самира еще и зелье регенерации, только в ослабленном виде и без побочного эффекта постоянного голода. Даже слабая версия такого эликсира будет полезна для здоровья, а уж в сочетании с зельями омоложения и прочими даст матери отличный результат». Глава 18. Сегодня я планировал выбрать жилье для детей. Мы с Апелием шагали по узкой улочке Циншуя. Дорога петляла между старыми складами и домами, погрузившимися по окна в землю. Райончик выглядел непрезентабельно и больше подходил окраинам Вейдаде или какому-нибудь увядающему ПГТ на земле. Я бы и не узнал об этом полузаброшенном квартале, если бы не вышагивающий впереди нас знакомый Апелия, парнишка-сирота в латаной перелатанной одежде. Паренек то и дело оборачивался, то смотрел на Апелия, то на меня. Видимо, пытался понять, насколько толст мой кошель, друзья мы с Апелием, или я, человек, у которого можно подрезать кошелек. Профессиональная деформация живущего на улице ребенка, надо полагать. Вот этот домик раньше принадлежал старому кузнецу, бойко продолжал презентацию парнишка, ткнув пальцем с обгрызенным ногтем в строение с заколоченными окнами. Там крыша течет, но соседи не любопытные, ежели какая беда, или им покажется, что кто-то их кур устибрил, стражу не сразу кличут. «Вам же тихое местечко нужно». «Да, мне просто нужно что-нибудь получше, Рина», в очередной раз сказал я. «Есть на примете помещение получше?» «Как я понял», Апели не сказал Рина, «для чего именно мы подыскиваем дом?» Решил устроить сюрприз, а я уже не вмешивался и не просвещал молодого человека потому, что очень уж удачным выходил смотр зданий. Каждый попавшийся ангар подходил под будущую лабораторию, находился в тихом месте и аренда, если верить шустрому пацаненку, стоила сущие гроши. Сам бы я такие варианты и не нашел, а если бы и нашел, то не вышел бы на хозяев. Парнишки же знали, казалось, обо всем. За следующие полтора часа мы прошли еще несколько предложенных парнишкой вариантов. Один склад был слишком дырявым и ветхим, другой, чересчур близко к городской страже. Тут меня уже отговорил Апели, сказал, что с таким соседством беспризорникам по старой памяти житья не дадут. Я начал уже сомневаться в успехе этого похода, что для организации лаборатории, что для жилья, и думал уже обратиться к какой-нибудь конторе, которая быстро найдет мне жилье, но дома все не заканчивались, и на самом деле становились все лучше. «Есть еще пара местечек», — живо сказал мальчишка, — «на самой окраине города». Он повел нас по тропинке через какие-то пустыри, которые по какому-то недоразумению еще не превратили в огороды крестьяне. Мы прошли по траве, потом, по мягкому пеплу мимо парочки обожженных столбов, где ужасно пахло гарью, кому-то сильно не повезло, и минут через 10 вышли к ангару из серого камня. Подойдя ближе, я внимательно осмотрел сооружение. Стены, старые, но крепкие. Крыша целая, окна расположены высоко. Узкие и почти полностью скрыты ветвями растущих рядом деревьев. Я ощутил легкое волнение. Этот ангар не тянул на дом для сирот, но мне кажется, я нашел место под лабораторию. Если забаррикадировать дверь изнутри, а лучше, заложить кирпичами и заколотить окна, или тоже кирпичами заложить, выйдет самая надежная лаборатория из того, что я могу получить быстро и без лишних хлопот, и в мое отсутствие никто внутрь скрытно попасть не сможет, за исключением практиков секты, конечно. Телепортацией владею не только я, как и перемещением между тенями. «Расскажи про ангар», — попросил я мальчишку. Тот пожал плечами. «Говорят, раньше здесь хранили товары купцы. Потом эти купцы повздорили с хозяином ангара, пустили слух, мол, он у них товары крал, и вот ангар пустует уже несколько лет. Не знаю, слухи ли то были, или правда подворовывал хозяин, но никто у человека с такой славой ангар арендовать не спешит. А кто хозяин-то?» «Сава Кривой». Я переглянулся с Апелием. «Такого знаешь?» – тихо спросил приятеля. «Знаю. Но, Кит, вряд ли это место пойдет для наших». «Тихо, да. Уединенно, да. Опять же, стражи сюда не сунется. Однако жить в ангаре, мне кажется, разницы не будет. Халупа, где наши сейчас ютятся, немногим хуже. Смысл тогда переезжать?» Я подошел ближе к воротам. Кто-то уже пытался открыть ангар, но не слишком усердно. На толстенных лиственных досках были отметины от ломика и даже пара неглубоких зарубок от топора, но взломать ворота у злоумышленников не вышло. Виной тому окаменевшие от сырости дерева, либо тарабарщина из-за корючек, лишь отдаленно похожих на руны. Хозяин ангара подошел к вопросу безопасности творчески, понадеялся, что мазня отпугнет воришек. Обойдя строение по кругу, я подпрыгнул, уцепился за подоконник и подтянулся, глядя в запыленное окно. Вид на весь ангар мне тоже пришелся по душе. Пустое помещение с парой развалившихся ящиков, и даже с раковиной и унитазом в огороженном углу. Не знаю, есть ли там вода, но если есть, я сорвал джекпот. Не придется телепортировать сюда бочки с водой. По крыше я ходить поостерегся. Главное, что потеков и пятен на потолке я не заметил, да и пол вроде бы тоже был сухим. Не считая толстого слоя пыли на всевозможных поверхностях, недостатков у ангара не было. Я даже подобрал камешек, поставил на него теневую печать и протолкнул его в щель между створкой ворот и камнем. «У меня есть кое-какие мысли насчет этого помещения», — сказал я Апелию, не уточняя истинную цель аренды. «Хочу его для себя взять. Не подскажешь, как встретиться с этим Савой?» Владельца здания мы нашли спустя полчаса. Он жил в деревянном доме неподалеку. Пожилой мужчина встретил нас равнодушно. Когда я представился ему простым торговцем глиняной посудой, сказал мне плевать, кто ты, главное, плати вовремя. Я быстро договорился об аренде ангара на полгода и сразу дал 9 золотых. Старик скупо улыбнулся, выдал ключи и напоследок сказал, только будь осторожнее. Я за последние 2 месяца 3 раза сдаю помещение в аренду, и спустя неделю прибегают отдавать ключи. Купцы-то выкупить помещение хотят, вот и давит. У меня зять в стражниках ходит, потому меня лишь посулами соблазняют, а тебе могут жизнь испоганить. В этом я сомневался, и когда наша компания отходила от домика совы, не мог перестать улыбаться. Прежде у меня не было своей личной лаборатории. В Филине лаборатория принадлежала принцу. Пусть там всегда вовремя добавлялись ингредиенты и очищались котлы, я был всего лишь наемным работником с четкими обязательствами и ограничениями. На вольности и эксперименты ли смотрел косо, ведь ресурсы были чужими. В секте моя лаборатория принадлежала Столивару и самой организации. Там был простор для творчества, но приходилось экспериментировать с оглядкой. Свен Дэй строго запретил любые опыты с зельями, влияющими на силу практика. И хотя Сталивар с Альфом вроде как не спешили доносить начальству обо всех моих шагах, рисковать не хотелось. В отдельной лаборатории никто не станет контролировать мои действия или задавать лишние вопросы. Да и ресурсы можно будет складировать тут. В Циншуе у меня есть склады, но они уже наполовину заполнены бочками с сушеными травами. «Покажи нам еще парочку домов поблизости», — попросил Апели. «Веди к тому, что оставил на потом, Рина. Я знаю, у тебя есть такие». Паренек удивленно заморгал. «Зачем, Апели? Разве твой друг не получил то, что хотел?» Приятель слегка улыбнулся, а потом пояснил. «Мы подыскиваем дом для наших, для ребят и девчонок. Хотел сделать тебе сюрприз, потому заранее ничего не говорил. Так что давай, веди к оставленной на сладкой жемчужине». Недоумевающая улыбка медленно сползала с губ парнишки. В его глазах мелькнула настороженность, даже подозрение. Однако он все-таки кивнул и повел нас дальше по узким улочкам, хотя теперь шагал медленнее и то и дело бросал на нас косые взгляды. Не знаю, о чем он думал. Похоже, жизнь на улицах научила его с осторожностью относиться к подаркам судьбы. Наконец наш провожатый привел нас к старому и очень длинному дому, почти наполовину вросшему в землю. Со стороны казалось, будто он медленно тонет в траве, окна были на уровне наших коленей. В общем, дом не производил впечатления жемчужины. «Почему именно тут?» — сразу спросил я. «Тут кормит, из-под лобья глядя на меня», — сказал Рина. «Хозяйка работает в городской едальне. Недоеденное забирает с собой и позволяет посетителям столоваться бесплатно. Аргумент. Давай посмотрим, как тут внутри», — проявил инициативу Апели. Несмотря на то, что пришлось малость спуститься к двери по земляным ступеням, она была в порядке и открылась сразу, без скрипа. Мы попали в длинный коридор с десятками дверей. Как ни странно, но внутри было довольно сухо. На толстых деревянных балках не было гнили и грибка, да и внутри не пахло сыростью, несмотря на плачевный внешний вид дома, разве что доски пола вздыбливались буграми. В конце коридора стояла массивная печь из грубого кирпича. В нее сейчас подкидывала дровишки девочка в простом платьице. Вопрос с жильем решился быстро. Девочка оказалась дочерью той самой поварихи, хозяйки дома. Услышав, что мы хотим снять комнаты, она отвела нас к своему дедушке, и сутулый старичок запросил золотой за аренду на месяц сразу трех комнат. Больше свободных не было. Для примера, в гостевом доме Вейдаде комната на сутки стоит серебряк, но там не кормит, а тут питание включено в стоимость. Осмотрели комнаты. Меня они ничем не удивили. В каждой был шкаф, кровать и стол со стулом. На вопрос Рина, можно ли будет постелить свои матрасы рядом с кроватью, старик сказал нет. Однако еще 10 серебряных монет, и в комнате сразу стало разрешено жить вдвоем, и питание теперь распределялось по постояльцам, а не по комнатам. Я молча обсчитал деньги из кошелька и передал хозяину. Ключи от комнат передал Апелию, но тот сразу вручил их Рина. Причем паренек до последнего выглядел так, будто был готов дать деру, и в комнату для осмотра заходить отказался. Когда мы вышли наружу, Апелий повернулся к мальчишке. «Ну все, беги к нашим. Как будете готовы, переезжайте сюда». Паренек молча кивнул и припустил прочь по узкой улочке. А мы с Апелием направились на рынок, за продуктами для детей. Уже издалека я услышал привычный шум базара, звонкий смех женщин с корзинами, ворчание стариков с тележками, громкие выкрики продавцов. Толстощекий торговец с красным лицом громогласно расхваливал жареный рис и свежие мандарины, зазывая покупателей попробовать его товар. Рядом несколько мужчин ели руками прямо из грязных тарелок, совершенно не обращая внимания на окружающую суету. Всего в нескольких шагах от них молодой парень разливал по пиалам сладкую воду с сиропом. Это место поражало контрастами, бедность соседствовала с богатством, грязь с чистотой. Нищий с протянутой рукой мог сидеть напротив уплетающего пирожок торговца, который совершенно его не замечал. Апели уверенно вел меня меж прилавков, торгуясь с рыночными матронами за фасоль, рис, вяленую рыбу и мелкие яблоки. Я просто держал кошель покрепче. Здесь могли незаметно срезать его и утащить прочь, не обращая внимания на мои ранги и силу. Наконец мы закупили все необходимое и двинулись обратно через толпу людей. Апели вдруг негромко сказал мне: «Ты только не удивляйся слишком сильно, если ребята воспримут нашу заботу в штыки. Ты видел, что мальчишка был не особо рад нашему предложению. Они привыкли выживать сами по себе и никому не доверяют». Он замолчал и отвел взгляд в сторону, Наверное, вспоминая собственное детство на улицах этого города, дом беспризорников находился неподалеку от рынка. Мы дошли до обветшалого строения за 15 минут. Крыша здесь все так же была в дырах, кое-как накрытых тканью, ткань же закрывала разбитое окно. Вот только в отличие от прошлого посещения мною этого места, дверь была распахнута, а внутри было пусто. Так и знал, вздохнула Пели. Мы напугали Рина, тот застращал остальных, и ребята сбежали. Но почему? Они же твои приятели, которых ты постоянно поддерживал, разве нет? Тебе лучше не знать, от чего бегают беспризорники, хмуро покосился на меня Апели. И да, если бы им вручил ключи я, они бы не сбегали. Но тебя Рина увидел второй раз в жизни и решил, что ты излишне заботлив в отношении незнакомцев. Теперь они не появятся тут с неделю, затаятся. Но возможно, через ту же неделю станут появляться на кухне в доме, чтобы покушать. Двое едят, четверо стерегут. Ни мне, ни приятелю не хотелось находиться в помещении, пропахшем палеными тряпками и потом немытых тел, поэтому мы вышли наружу, под солнышко. И там я решил поднять еще один вопрос. Слушай, не помнишь, когда мы продали драконью чешую, месяца полтора назад, или два, нет, все-таки полтора, а за сколько, Апели, кажется, понял, куда ведут эти вопросы, и ответил с большой неохотой, не знаю, за сколько, но я получил на руки 4 монеты, сколько стоит снять на месяц 3 комнаты в самом непрезентабельном гостевом доме Циншуя, так, чтобы еще и с питанием, да, я потратил деньги на продукты для ребят, взвился Апели, да, я потратил не все деньги, а золотой. Что ты хочешь от меня услышать? Я хочу услышать историю, куда ушли остальные деньги. Я должен перед тобой отчитываться, Апели поставил на землю тканевую сумку с продуктами и ткнул меня пальцем в грудь. С какой стати? Ни с какой. Это были твои деньги, и только ты решал, куда их потратить. Просто мне интересно. Мое спокойствие остудило Апели. Я купил пацанам спокойствие, буркнул он. И давай не будем поднимать эту тему. Поверь, ничего хорошего нас с тобой не ждет, если я расскажу тебе правду. Ты про то, что парни отдают большую часть украденного и выпрошенного бандитам. Одна только эта тема испугала Апеле. Парень охнул и зашипел. Нельзя говорить об этом, Кит. Ты чего, с дуба рухнула, если это кто-нибудь услышит? С каких пор нельзя говорить о бандитах? Приятель страдальчески поморщился. Здесь все работает по правилам, но это их правило. У всех есть хозяева, Кит. У тебя и меня, Свен Дэй, у них, бандиты. Ты думаешь, я не пытался их вытащить? Когда я был младше, нам уже находили дом. Станис даже попробовал водить нас в общую школу, которая от секты. Казалось, все нормально, можно и не воровать, и жить, как люди, и ничего никому не платить. Но как только бандиты перестали получать серебро, дом сгорел. Так что радиками, молчи, не поднимай эту тему, мы вытащим всех их, потом. Как-нибудь, надо рассказать, это неправильно, Апели, это циншуй, здесь свое понятие правильного, над нами пролетела ворона, где-то вдалеке расхохоталась компания, и их смех показался ярким, чуждым всему, о чем мы только что говорили, что мы можем сделать, спросил я, ждать, отвел глаза приятель, планировать, стало ясно, что он ничего делать не хочет и не будет, но и я не хотел разбираться сейчас еще и с этим делом, проблему с бандитами, въевшимися в кровь и плоть циншуя, с наскока не решишь, тут придется постараться, да и опять же, нужно все тщательно спланировать. У этих ребят методы могут быть похлеще, чем у Крайслеров, а у меня семья. Гораздо приятнее для меня было заняться кое-чем иным, убраться в своей лаборатории и обставить ее хотя бы базовым оборудованием. А для этого нужно было договориться с Даданевым о заказе такого оборудования, и со Столиваром о том, чтобы взять из лаборатории секты на первое время кое-какие вещи. Именно в мастерскую я и направился, рассчитывая застать Зельевара там. Однако мне не повезло. «Ищешь М-мастера?» – с порога спросил меня Альф. Парень стоял за стойкой лавки, аккуратно подписывая квитки, которые затем крепил на стеклянные флаконы с зельями. Его тут нет, ушел с самого утра. Я разочарованно вздохнул и уже собирался уходить, когда Альф остановил меня. «Стой, вот, держи!» Он вытащил из-под стойки небольшой мешочек и перекинул его мне. От продажи зелий, практики смели с полок все запасы. Тебе придется ночью готовить новую партию. Я взвесил на ладони приятно звякнувший мешочек, покачал головой. Увы, на ночь у меня другие планы, но зельями займусь на днях, если уж все так великолепно идет. Ладно, удачной торговли, пойду поищу мастера. Сталевара я нашел в одном из зданий секты. Он сидел среди кадок с землей и хмуро перебирал семена и рассаживал их по каткам. «Вот, из-за тебя теперь тут сижу», – проворчал он вместо приветствия. Линь решил, что сутки, потраченные на создание собственной теплицы, полезнее, чем то же время у котла для обеспечения патрулей зельями для выживания. Я спокойно пожал плечами. «Прошу прощения, мастер». Он махнул рукой, словно отмахиваясь от моих извинений, как от назойливых мух. «Ладно уж, что тебе нужно?» «Хотел попросить одолжить на время кое-какие реагенты и инструменты из общей лаборатории». Сталевар прищурился, внимательно изучая меня взглядом. «А чем тебе в секте не нравится?» «Что, перерос нынешний уровень?» «Да, бери. Только постарайся за неделю обзавестись собственным оборудованием и верни все на место. И если понадобится консультация, я буду рад помочь. Если, конечно, не будешь злоупотреблять». Мне не хватало только разрешения, и, получив его, я засуетился. К ночи у меня уже были собраны и разложены по коробкам котлы, перегонные трубки, тигли и наборы реагентов, все самое необходимое для начала самостоятельной работы. Я выдраил помещение, практик с метлой работает куда быстрее обычного человека, так что привести в порядок склад удалось быстро, и уже под покровом темноты переместил подготовленное оборудование в свою новую лабораторию в Циншуе. Работал ударно, вкладывая все силы. Наконец-то у меня было свое собственное место для алхимических опытов и экспериментов. Да, пока здесь было пусто, голые стены, голый деревянный пол, но я уже ясно представлял себе будущую лабораторию, где именно будут стоять перегонные кубы, где разместить стеллажи с баночками трав, порошков, реагентов и минералов, где поставить массивный алхимический котел, и в какое именно окно лучше провести магическую вытяжку. Осталось лишь воплотить эти планы в жизнь. Следующие несколько часов пролетели незаметно. Я тщательно расставлял оборудование по заранее продуманному плану, установил алхимический котел, аккуратно разложил инструменты по массажному столу, который тоже перенес сюда, выстроил стеллажи вдоль стены и распределил по ним банки с реагентами и ингредиентами. Даже прочистил унитаз, заменил магические камни в водопроводе и прогнал по трубам застоявшуюся ржавую воду. Помещение больше не казалось пустым и заброшенным, теперь оно походило на настоящую алхимическую лабораторию, и со дня на день я планировал перейти к экспериментам. Глава 19. Внимание! Выберите бонус к древковому оружию за 40-й ранг способности. Наконец-то я достиг новой границы, и варианты бонусов меня порадовали. Сродство с тенью и льдом дало неожиданные всходы. Удар дракона. Направив ци по оружию особым образом, пользователь может создать ледяного дракона, который нанесет удар по площади. Танец теней. Пользователь может создать до 5 теневых копий своего оружия, которые атакуют врага с разных сторон. Удар по площади. Или одновременная атака по одной цели. Я выбрал удар по площади. Вряд ли этот танец теней сравнится по убойности с кражей памяти, а вот зелий массового поражения под рукой может и не оказаться. Правда, протестировать новый бонус пока не вышло, был занят лабораторией. За следующую неделю я дважды получил от Крайслера золото и больше не был ограничен в средствах, даже считая заказы у Даданева. Более того, я развернулся на полную. Первым делом я укрепил свой ангар, чтобы никто из любопытствующих не смог заглянуть внутрь. Я купил кирпичей, намешал строительной смеси, после чего тщательно заложил изнутри ворота и окна. Работа была кропотливой, но я справился с ней за пару дней. Раствор уже достаточно застыл, и я был уверен, что обычные люди на склад так просто уже не попадут. Отдельно меня порадовало то обстоятельство, что никто из секты не заметил моих отлучек в ангар. Оборудование от Даданева пришло довольно быстро. Уже через 3 дня я вернул Сталевару одолженные вещи и ни разу не дошел до ангара своим ходом, перемещался только телепортацией. Лабораторию я решил обставить с размахом. Заказал большие деревянные бочки для хранения очищенной воды, усиленные алхимические горелки и прочее, что могло облегчить мне варку зелий большого объема. Даданев, который, как мне казалось, мог достать абсолютно все, внезапно спасовал перед моими запросами на действительно большие емкости. Пришлось обращаться к местному кузнецу, у того нашлась железная бочка литров на 80, которую у него заказали, но так и не выкупили купцы. Кроме того, я успел обставить ангар, установил длинные полки для реагентов и ингредиентов, поставил удобный верстак с множеством выдвижных ящиков и закрепил на стенах стойки для инструментов. Я даже соорудил систему вентиляции на магических кристаллах, простую, но эффективную, чтобы не задохнуться от паров при варке зелий. Чтобы иметь возможность в одиночку готовить огромные партии, заменяя собой целый алхимический цех, пришлось продумать все до мелочей. Сегодня состоялось первое испытание моего нового оборудования. Я решил приготовить зелье лечения для храма. Крайслер все еще не передал мне документы о моем свободном статусе варщика, но заверил, что никаких проблем не возникнет, если я начну передавать свои зелья монахиням. Вот и проверю его слова. До этого момента самым большим сосудом, в котором мне приходилось варить зелья, был 6-литровый котелок. Теперь же передо мной стояла огромная железная бочка на 80 литров, и я чувствовал себя немного растерянным от масштабов задачи. Я осторожно засыпал из мешков реагенты, меряя их целыми пригоршнями и кружками. Из бочонков в гигантскую емкость лились жидкости. Сразу возникли сложности. Поддерживать нужную температуру оказалось гораздо труднее, чем я предполагал. У дна бочки жар был слишком сильным, наверху же варево едва прогревалось. Мне приходилось постоянно перемешивать его огромным черпаком. Несмотря на все мои старания и постоянный контроль огня под бочкой, температура едва достигала необходимого уровня, явно не хватало мощности горелок. В итоге я потратил почти весь день на приготовление одной бочки зелья. Недостаток бочки стал очевиден. Нужно идти к кузнецам и заказывать громадный толстостенный котел. Только так можно будет стабильно контролировать процесс сварки и получать качественный продукт. Тем не менее, несмотря на все трудности, результат получился сносным. Зелье лечения, качество, редкое, постепенно помогает залечить мелкие и средние раны, ожоги или иные повреждения, привести организм в порядок. Благодаря эссенциям качество повышено. Но бочка зелья лечения не единственное, что я хотел приготовить сегодня. С тех пор, как Апели передал мне драгоценную драконью скорлупу, я все ждал подходящего момента, чтобы использовать ее в деле, и вот я наконец добрался до своих собственных экспериментов, проводить которые лишний раз на территории секты совсем не хотелось. Я взялся за приготовление особого зелья, способного укрепить пищеварительную и выделительную системы. Это не научит меня лучше управлять льдом и тенями, и вообще бесполезно в боевом применении, но это поможет мне употреблять куда более сильные зелья без целителя и неприятных побочных эффектов. Для этой варки я куда более тщательно подготовил рабочее место. Осмотрел стенки котелка на предмет пятнышек, подготовил набор инструментов, тщательно отобрал травы и порошки, а также вымыл и высушил драконью скорлупу. Сначала я аккуратно измельчил скорлупу в ступке, пока она не превратилась в мельчайший порошок. Затем добавил ее в котел, уже наполненный чистейшей родниковой водой, и начал медленно нагревать смесь. Постепенно я погрузился в процесс сварки, полностью сосредоточившись на алхимическом действии. Я добавлял ингредиенты строго по очереди и с точностью до секунды выдерживал интервалы между добавлением ингредиентов. Процесс оказался долгим и кропотливым. Я настолько увлекся алхимическим действием, что совершенно перестал следить за временем. Несколько часов пролетели незаметно, пока я, наконец, не почувствовал, что зелье достигло нужной консистенции и насыщенности. Осторожно сняв котел с огня, я бережно перелил получившееся зелье через тонкую ткань в заранее приготовленные маленькие стеклянные флаконы. Получилось ровно 5 порций. Эликсир луженого желудка. Качество. Редкое. Незначительно укрепляет пищеварительную и выделительную системы организма, улучшает обмен веществ и ускоряет выведение токсинов. Тело. Плюс 1. Я закупорил 4 флакона и выпил содержимое 5-го. Сразу после этого я сел в медитацию, внимательно наблюдая за ощущениями в теле и ожидая первых изменений. В животе появилось легкое тепло, которое скоро переросло в резкую боль, но эффект быстро прошел. Подстегнутая регенерация справилась с эликсиром. Однако эффект оказался слабее того, на который я рассчитывал изначально. Даже драконья скорлупа не смогла полностью раскрыть свой потенциал без дополнительных мощных компонентов духовного происхождения. Я могу сделать эликсир еще лучше, но для этого нужны более качественные и редкие ингредиенты, и если с травами проблем не возникнет, могу прошвырнуться по лесу и набрать нужное, то нужны еще части тел духовных зверей, желательно, как можно более сильных зверей. И тут уже возникает проблема. Охота на сильных тварей, Задача крайне непростая и опасная даже для опытных практиков. Лучше всего отправляться на такую добычу с командой сильных бойцов. Однако сбор команды сразу привлечет внимание окружающих, и тот же Свен Дэй меня обязательно спросит: «Кит, а куда ты потратил добытое из духовного зверя?» И ответить придется. Закончив с зельем, я принялся за уборку. Занятие алхимией, особенно варка новых составов, когда процесс еще не отточен до автоматизма, оставляет после себя невероятный беспорядок, грязные котлы, липкие пятна на полу, въевшиеся в инструменты налет, рассыпанные в рабочем порыве ингредиенты. К сожалению, здесь нет слуг, как в лаборатории принца, приходится самому убирать за собой. Я методично оттер внутренние стенки котла щеткой, затем тщательно вымыл инструменты и убрал все следы своих опытов. Только потом я отправился обратно в секту, раздумывая, какой я молодец, и как мне повезло. И вот там меня ожидали проблемы. Когда я подошел к воротам Циншуя, меня неожиданно остановил один из адептов-стражников. Молодой мужчина слегка поклонился. «Кит, мастер Линь просил передать, что хочет видеть тебя немедленно». Я мысленно поморщился. Похоже, старик переварил наш последний разговор и решил нагрузить меня патрулированием территории. Насколько я знаю, к моим приятелям с подобными предложениями подходили еще вчера. «Спасибо, сейчас же отправлюсь к нему», — соврал я и поспешил по дорожке в дом учеников. «Лучше вымыться и сменить одежду перед посещением мастера. Не хотелось бы услышать вопрос, почему от меня пахнет лабораторией, если меня не было в секте». Вот только мастер Линь ожидал меня, сидя на кресле рядом с дверью дома учеников. Увидев меня, мастер добродушно улыбнулся и кивнул. «Кит, приветствую вас, мастер Линь», — я слегка поклонился. «Тебя на воротах не предупредили, что я хотел встречи. Я решил сперва привести себя в порядок». «Похвально», — сказал он с показной мягкостью. «Только вот я услышал в голосе мастера скрываемую нотку ехидства. Не догадываешься, почему я решил с тобой поговорить? Думаю, речь о патрулировании». «Патрулирование? Нет-нет, все куда интереснее. Я в курсе твоих маленьких алхимических экспериментов за пределами секты». Я задрал брови. «Мастер Линь, мои эксперименты не затрагивали духовную силу практиков. Я варил зелье для укрепления желудка и кишок и могу отдать вам его на проверку». Но мастер поднял руку. «Не надо, не закапывай себя еще глубже, прошу. Свен Дэй тоже знает о нарушенном запрете и крайне недоволен. Тебе прямо запретили проводить опыты. Для тебя мнение главы секты – какая-то шутка». Я молчал. Насколько я помню, экспериментировать мне не запрещали, однако спорить и ссориться с мастером я не хотел. Очень хотел спросить, как вы узнали, но вряд ли мне ответит. Апелей мог обмолвиться про ангар, однако я не думал, что он стал бы целенаправленно доносить на меня. Целенаправленная слежка, лиса, случайно наткнувшаяся на меня в городе и решившая проследить за мной, с этого дня ты немедленно прекратишь эксперименты. Кроме того, Свен Дэй настаивает на том, чтобы любые новые зелья ты согласовывал лично с ним. Линь помолчал секунду, не добился моего ответа и добавил: «Ты ведь понимаешь, что ты – часть секты. Твоя репутация – это репутация всей секты тьмы. Твоя безопасность – это наша забота и ответственность. Так что завязывай со своей самостоятельностью и незрелой инфантильностью. Делай то, что тебе говорят, и не усложняй нам всем жизнь». Из-под маски заботы и участия веяло холодной угрозой. Я подавил раздражение и спокойно поклонился. «Понял вас, мастер Линь. Благодарю за наставление». Мастер кивнул и качнул ладонью, отпуская меня. Вернувшись в свою комнату, я раздраженно захлопнул за собой дверь. Разговор с мастером Линем оставил неприятный осадок. Теперь я злился на себя, на Апелия и прикидывал, кто же мог на меня настучать. Даже задействовал навык анализа, но ничего не добился. Надо переключиться на что-то другое. Если мне запрещают опыты, то кто запретит мне расчеты? Подойдя к столу, я уже протянул руку к листам с формулами, над которыми бился уже несколько дней, но так и не коснулся бумаг. Взгляд невольно задержался на стопке книг и свитков. Что-то не так, я нахмурился, внимательно оглядывая комнату. Все выглядело почти так же, как обычно, однако благодаря своей идеальной памяти я помнил, что когда я покидал комнату в последний раз, перо лежало чуть левее, чем сейчас, а стопку дневников сдвинули в сторону на сантиметр два. Мелочи, которые были бы незаметны в другой ситуации, но после разговора с мастером Линем я стал куда подозрительнее. Я быстро подошел к полке и начал проверять записи и дневники. листал страницы, внимательно изучая каждую строчку. Все было на месте, ни один листок не пропал. Но разве это что-то доказывает? Кто знает, как давно меня пытаются контролировать, не следят ли за мной на прогулках и не делают ли копии моих дневников. Сегодня секта тьмы утратила для меня значительную часть своего очарования. Теперь я даже в комнате не чувствовал себя уютно. Я сел за стол и попытался вернуться к записям, но мысли упорно метались в голове, как перепуганные голуби. Как давно идет слежка? Что они знают? Зачем вообще за мной следить? Зачем показывать свою осведомленность? Не перевесила ли польза от меня в глазах руководства возможный вред? Работать в таких условиях было невозможно. Расчеты требуют концентрации и внутреннего покоя, а у меня сейчас не было ни того, ни другого. В конце концов я резко отодвинул бумаги и поднялся. Нужно было срочно сменить обстановку и отвлечься от этих мыслей. Я закрыл глаза и переместился в храмовый квартал. Опыт с Вейдаде, когда меня в гостинице ученики школы небесного гнева почти поймали, добавил осторожности. Теперь мои печати стояли в нескольких местах Циншуя. Я надел привычную маску, даже не знаю, нужна ли она теперь, и направился к храму. Без проблем прошел через главные двери, потом, по главному залу, где курились благовония и молилась парочка прихожан, я свернул в коридоры. Уточнил у попавшейся на пути молодой монахини, где сейчас находится настоятельница. Девушка сказала, что госпожа у себя, и с легкой тревогой в голосе добавила, сегодня она несколько не в духе, постарайтесь быть мягче. Спустя минуту я уже постучал в дверь, войдите. Прозвучал изнутри усталый женский голос. Кабинет встретил меня полумраком. Мягко светились витражи. Проходящее через них закатное солнце отбрасывало цветные тени на стены. Сама настоятельница сидела за резным письменным столом, заваленным бумагами и свитками. Тонкие пальцы женщины замерли над очередным документом. «Приятно снова видеть вас. Я поклонился низко и с уважением. Приветствую. Я пришел узнать, нужны ли храму новые порции лечебного зелья». Женщина откинулась на спинку стула. «Совсем недавно ты говорил, что храму пока придется обойтись без зелий, чтобы не наступили последствия». «Да, было недопонимание с Крайслерами. Но недавно я лично беседовал с Квитом из их дома. Мужчина управляет оборотом зелий в нашем городе, и он дал мне официальное разрешение варить зелья и сказал, что я могу жертвовать их храмом. Без права на продажу, разумеется. Но мы ведь с вами не торгуем, не так ли?» Настоятельница пристально посмотрела на меня и сжала губы, будто взвешивая на невидимых весах мои доводы. «Ты уверен, что это не принесет храму бед?» «Хороший вопрос. Тем более, что никаких бумаг я пока не получил. Надеюсь, что нет. И я уверен, что если от этого и будут проблемы, то в первую очередь у меня. Если хотите, я могу передать зелье уже сегодня. Просто скажите, куда его доставить?» Она долго не отвечала, прикидывая все за и против. Затем все же вздохнула. «Можешь, как и прежде, принести сюда, в кабинет». Я исчез и через минуту снова появился в кабинете настоятельницы, тяжело поставив бочку на пол. Доски пола тихо застонали. Лицо женщины надо было видеть, столь большие глаза я наблюдал впервые. «Небеса милосердные, зачем так много?» В голосе настоятельницы были изумления, радости, почти детский восторг. «Не знаю, как в здешнем храме обстоят дела с воровством, но надеюсь, хотя бы половина этой бочки разойдется по тем, кто действительно нуждается в излечении. В настоятельницу я верю, но в храме есть и другие люди, да и при транспортировке зелья по другим храмам часть могут пролить». Глава 20. Я брел по узкой улочке, с трудом сдерживая раздражение. Погода была мерзковатой с самого утра, порывистый холодный ветер сопровождался мелким моросящим дождем. На тренировочной площадке я сегодня сражался безо всяких эликсиров, и почти минуту бился с Сяофэн на равных. Только вот как ребенок проморгал момент, когда нога поехала по скользкому камню тренировочной площадки, и в результате получил сильный тычок мечом в грудь. Наставница не сдерживалась и, похоже, сломала мне ребро. Регенерация справится и с этим, но пока я шел и морщился от поганого ощущения в грудной клетке. Кроме того, я так и не выяснил, кто без спроса шарился в моих записях и, как я выяснил уже позже, посещал лабораторию. Потому и настроение было мрачноватым, в тон погоде и ощущениям. Я думал, короткая прогулка поможет прийти в себя и накопить сил для того, чтобы не вести себя как человек, у которого болят сразу все зубы, но не вышло. К дому Крайслера я подошел не в самом лучшем расположении духа. Меня встретил охранник, молчаливый тип с каменным выражением лица, и жестом указал следовать за ним. Мы прошли до особняка, потом, по длинному коридору, мимо надоевших до зубовного скрежета картин. Эти пейзажи и портреты я уже успел выучить наизусть. Кажется, Крайслеру доставляло особое удовольствие мучить гостей однообразием интерьера. Наконец охранник остановился у двери комнаты для медитации, распахнул ее и посторонился. Из комнаты пахнуло теплом и густым ароматом благовония и лекарственных трав. Войдя внутрь, я увидел хозяина дома. Крайслер выглядел чуть более свежим, чем в наши первые встречи, хотя лицо все равно оставалось бледным и усталым. «Принес тебе зелье регенерации», — буркнул я вместо приветствия, доставая из сумки небольшой пузырек с мутноватой жидкостью. «Я не специалист в лечении, но остальным оно помогает залечивать и травмы энергетики». Крайслер учтиво кивнул. «Здравствуй, Кит. Увы, в этом зелье нет смысла. Те, кто создал карательный эликсир, предусмотрели такой банальный ход. Любой эликсир подобной направленности лишь ускорит мое угасание». Я раздраженно пожал плечами и сунул пузырек обратно в сумку. «Ну ладно», — проворчал я, закатывая рукава и подходя ближе. «Тогда давай приступим к массажу». «Трудный день», — я поколебался. Мелькнула мысль поделиться проблемой, постоянными проигрышами Сяофэн, но я остановил себя. Меньше всего хотелось лишний раз откровенничать с человеком, который на интригах собаку съел, и как минимум раз уже был замечен среди тех, кто планировал предательство или переворот. Не знаю точно, что произошло в доме Крайслеров. Неудачно прошедшая тренировка. Крайслер скинул тяжелый халат и лег на массажный стол. Массаж начался, как и прежде. Я налил немного масла в ладони и тщательно растер их друг от друга, разогревая. Осторожно положив руки ему на спину, я начал аккуратно массировать, чувствуя под пальцами напряженные мышцы. Закрыв глаза, я сосредоточился и взглянул глубже. Внутренний взор проник внутрь тела Квейта, пробежался по энергетическим каналам, задерживаясь на узлах и блокировках. Я беззвучно хмыкнул, отметив про себя, что состояние Зельевара с прошлого раза изменилось. Энергетическое ядро разбито на 7 осколков, но теперь они находились чуть ближе друг к другу. С прошлого раза смещение едва превышало миллиметр, однако даже это было важным. Похоже, выправляя энергетику по всему телу Квейта, я обращаю вспять изменения. Может, я действительно могу помочь Крайслеру сильнее, чем думал. С помощью навыка анализа я за считанные секунды просчитал идеальное расположение этих осколков. Для полноценного ядра не хватало еще 5 фрагментов, но даже из этих 7 можно было собрать хотя бы неполную сферу, пусть несовершенную, но способную стабилизировать его энергетику. Я глубоко вздохнул и сосредоточился сильнее, направляя тонкие нити своей ци через ладони в тело Крайслера. Приходилось действовать крайне осторожно. Любая сильная волна энергии причиняла Крайслеру боль. Приходилось работать предельно аккуратно и деликатно, словно медицинским пинцетом. Осторожно ухватив первый осколок своей энергии, я медленно потянул его к соседнему. В тот же миг стало понятно, что идея не лучшая. Крайслер изогнулся от боли. «АРГХ, демоны побери, что ты там творишь?» — вскрикнул он раздраженно и сжал кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. Он явно едва сдержался от ругательств, не знаю уж, благодаря врожденному аристократизму или просто не желая портить отношения со мной. Я мог бы остановиться сейчас же и извиниться, или мог бы спокойно объяснить ему свой замысел, заручиться согласием и постепенно, месяц за месяцем, миллиметр за миллиметром сдвигать эти осколки на нужные места. Целых 2 варианта, у которых есть свои минусы и плюсы, но я выбрал третий. Моя ци текла по телу Крайслера свободно и уверенно. Его энергетика жадно поглощала ее, однако поглощение происходило достаточно медленно. Времени, пока моя ци текла по телу, хватало на манипуляции. Именно так я разгонял проблемные застои и устранял блокировки в каналах своих клиентов. На теле человека есть несколько точек, воздействие на которые способно мгновенно отправить сознание в глубокий сон. Я никогда еще не прибегал к столь радикальным методам, но сейчас мне показалось, что лучший выход – промассировать Квейта, пока тот будет без сознания. Мои пальцы быстро и точно коснулись нужных точек. Одна у основания шеи, другая чуть ниже лопаток и третья рядом с позвоночником в районе поясницы. Одновременно с каждым касанием я направлял всполохи энергии через кончики пальцев. Квейт резко содрогнулся всем телом, но сказать ничего не успел. Его мышцы мгновенно расслабились, и Крайслер растекся по массажному столу безвольной медузой. Я перевел дыхание. Возможно, не лучшее решение, но если я добьюсь успеха, Крайслер поймет, что результат того стоит. Да и я заработаю хотя бы один балл к массажу. На 70-м ранге меня наверняка ждет что-то потрясающее. Теперь можно спокойно поработать, хмыкнул я, вспомнив шутливую поговорку. Надежно зафиксированный пациент в наркозе не нуждается. Снова закрыв глаза, я полностью сосредоточился на осколках энергетического ядра Крайслера. Работа оказалась кропотливой и муторной. Спина взмокла, одежда прилипла к телу, а по лбу стекали крупные капли пота. Я уже несколько раз опустошил пару своих резервов. К счастью, ЦИ успевала пополняться сама собой за время сеанса и медитировать не приходилось. Но даже так, усталость постепенно накапливалась, и даже выносливость, которую я считал изрядно выросшей, подходила к концу. Я дышал глубоко и тяжело, а пальцы мелко дрожали от напряжения. Однако два ближайших осколка медленно приближались друг к другу. Каждый миллиметр давался с огромным трудом, словно я пытался соединить два магнита одноименными полюсами. Если бы Квиит был в сознании, сейчас бы извивался от боли и кричал во все горло. Даже в состоянии сна его энергетическое тело содрогалось от мощных волн. Наконец, с огромным усилием я заставил два осколка соприкоснуться. Вот только моя надежда, что они тут же сольются в единое целое, не оправдалась. Осколки отталкивались, стремясь вернуться на привычные места. Мне приходилось удерживать их вместе, постоянно подпитывая энергией и одновременно успокаивая бурю, бушующую в меридианах Крайслера. Однако кое-что все же произошло. Остальные пять осколков чуть-чуть приблизились друг к другу, всего на миллиметр, но даже это было значительным прогрессом. Похоже, нужно действовать иначе. Удерживая вниманием соединенные фрагменты ядра, я осторожно начал подтягивать к ним остальные осколки. Это было невероятно сложно, энергетику Крайслера буквально штормило. Всплески энергии метались по каналам, вызывая микроскопические разрывы и повреждения. За это Зельевар точно не скажет мне спасибо. Внезапно в левой руке Крайслера лопнул один из слабых и искореженных энергоканалов. Я выругался сквозь зубы. Когда Квиит очнется, он не сможет двигать мизинцем, пока не восстановит энергоканал. Неприятно, но сейчас куда главнее собрать ядро. По мере того, как я продолжал сближать все семь осколков, повреждения накапливались. Ради восстановления ядра мне приходилось пожертвовать периферийными участками энергетического тела. В дверь уже пару раз стучали, но, не дождавшись ответа, уходили. Однако в этот раз стук был настойчивее, и дверь осторожно приоткрылась. «Господин Крайслер, простите за беспокойство. Аками, вы в порядке?» Голос слуги дрожал от волнения. «Все нормально», – медленно сказал я, не отрываясь от работы. «Ваш господин уснул во время процедуры. Сейчас, пока он спит, я могу провести несколько манипуляций, которые были бы невозможны в обычном состоянии». Но господин не предупреждал. Не давая ему закончить мысль, я твердо добавил: «Когда Квиит очнется, ему будет очень больно. Он будет нуждаться в самых сильных снадобьях из тех, что есть в доме. Советую немедленно принести их сюда». Я не видел выражения лица слуги, не мог себе позволить обернуться, но кажется, тот торопливо закивал. «Да-да, разумеется». Мужчина поспешно удалился, захлопнув за собой дверь. Я снова сосредоточился на работе. Уже три осколка из семи сомкнулись и больше не пытались разойтись. Остальные медленно, мучительно медленно приближались друг к другу, буквально по волоску в минуту. Прошло еще несколько минут напряженной борьбы. Пот заливал глаза, капал с носа, пальцы занемели, но я почти справился. К трем осколкам добавился четвертый, а оставшиеся изрядно сблизились. И именно в этот критический момент дверь резко распахнулась вновь. Я на миг взглянул в сторону двери и увидел пятерых мужчин в доспехах. Среди них была и знакомая мне парочка охранников, и другие, которых я ранее не видел. Судя по клинкам в руках, они пришли отрядом не для того, чтобы принести мне как можно больше лечебных зелий. Процедуру я не прервал. «Господин Кит», — холодным тоном обратился ко мне один из них, — «пока остальные расходились по помещению, мы считаем, сейчас самое время прервать массаж и привести господина Квиита Крайслера в чувство. Иначе мы будем действовать согласно указаниям нашего господина и нанимателя. Смею заверить, вам эти действия не понравятся». Я едва не выругался от осознания, что вся проделанная работа может пойти на смарку. Телепортировать Крайслера я сейчас тоже не могу, Я не знаю, что будет с его энергетикой при телепортации, но на пользу это точно не пойдет. Защитить я его толком тоже не смогу, я должен касаться его обеими ладонями, чтобы продолжать процедуру. Господа, в тон охраннику сказал я, уверяю, сейчас самый ответственный момент процедуры. Если прервать массаж сейчас, последствия для вашего господина будут крайне серьезными. А вот воздух влажный из-за дождя, это уже можно использовать. Господин Квейт предугадал ваши поступки. Вы показали себя отъявленным мерзавцем, когда попытались воздействовать на его разум в чайной, и веры вашим словам нет. Значит, зелье тогда все-таки сработало, или почти сработало. Вы не думаете, что если бы Квейт мне не доверял, вряд ли позволил массировать его? Слабенький аргумент, но другого я сейчас придумать не мог, был занят иным делом. Охранники переглянулись между собой, а потом одновременно двинулись ко мне. Только вот на третьем шаге их сапоги поехали по идеально гладкому льду. Удержаться на ногах никто из них не смог, я помог им упасть, а потом лед сковал их конечности. Удержать таким образом практиков ранга пробуждения я не надеялся, поэтому оба практика приложились головой куда сильнее, чем охранники ранга закалки. Раздались проклятия. «Поверьте мне на слово, сейчас самое время дать мне закончить», сказал я спокойно. «Если я прерву лечение, вся ответственность за последствия ляжет на вас». Не думал, что у Крайслера есть слуги, которые искренне беспокоятся за его шкуру. Или дело тут не в преданности, а в элементарном страхе. Может, им просто не хочется объясняться перед хозяином, почему при неоднозначной ситуации они стояли в стороне и хлопали глазами. Следующие минуты тянулись бесконечно. Я чувствовал, как по спине струится пот, мышцы сводят от напряжения, а глаза режут от усталости. Но я упрямо продолжал стягивать эти проклятые осколки. Наконец последний кусок ядра встал на место. Ядро выглядело жалко. В нем зияли три здоровенные дыры, но оно хотя бы держалось само по себе. Лучше уж так, чем жить с кучей бесполезных осколков. После этого я успокоил бурю, бушующую в энергетическом теле Квейта, и разбудил Крайслера. Зельевар резко вдохнул, закашлялся и открыл глаза. Затем, медленно сел на кушетке, осторожно касаясь груди рукой. «Что ты сделал? И почему мои охранники лежат на полу? Как ты чувствуешь себя?» Крайслер закрыл глаза, оценивая мою работу. «Я стал более целостным. И мое ядро. Но как?» Я пожал плечами. Сил объяснять не было, да и не слишком хотелось. Честно говоря, сам не был уверен, что у меня получится. А охранники хотели мне помешать. Я не подозревал, что с помощью массажа можно исправить столь многое. Не слышал меня Квейт. Я превзошел даже собственные ожидания. Учти только, твоя энергетика теперь похожа на старое сито, дырявое насквозь. Я коротко перечислил ему повреждения. Кроме левого мизинца и связанных с ним энергоканалов было еще несколько мелких повреждений. Но Крайслер выслушал меня и махнул рукой. «Все это поправимо». «Да», кивнул я. «Полагаю, пока моя работа закончена, можешь считать себя счастливчиком. Второй раз я на такое не подписался бы ни за какие деньги. Но насчет денег я, пожалуй, погорячился». Крайслер выдал мне 300 золотых и не переставал сыпать благодарностями вплоть до моего ухода. Вернувшись в секту, я рухнул на кровать и пролежал без движения до самого вечера. Я был истощен морально от монотонной и напряженной работы. Вечером ко мне постучались. На пороге стоял слуга с пухлым конвертом. «Меня просили передать лично вам в руки», — сказал он с полупоклоном, протягивая корреспонденцию. Я поблагодарил слугу, забрал конверт и закрыл дверь. Сперва я достал из конверта письмо от Крайслера. «Господин Кит, позвольте снова выразить вам глубочайшую признательность за оказанную помощь. Ваши умения превзошли самые смелые мои ожидания. Вы выполнили свое обещание с честью и достоинством истинного мастера своего дела, и теперь настал мой черед выполнить свою часть договора. Вместе с этим письмом я отправляю вам официальные документы, подтверждающие ваш новый статус свободного зельевара. Отныне вы можете практиковать свое искусство без каких-либо ограничений со стороны нашего дома. С глубоким уважением и благодарностью за замечательно проведенную работу, Квейт Крайслер». Просмотрев приложенные документы, я увидел, что на каждом листе бумаги гербы дома Крайслеров, официальные печати и подписи чиновников. Не знаю, насколько правильно оформлены документы, это уже решит Самир, которому я покажу бумаги. Мои мучения того стоили. Теперь я относительно свободен от нападок дома. Кстати, Квейт ни намеком не показал, что ждет продолжение работы и поблагодарил за ее завершение, хотя ему не помешало бы получить еще пару сеансов. Он мог решить, что я и так уже изрядно ему помог, у него могли кончиться деньги. Еще он мог опасаться меня после продемонстрированного. А может, все сложилось настолько удачно, что его ядро начало медленно затягивать повреждения, формируя новые стенки взамен отсутствующих осколков, и Квейт решил этого не показывать. Я ставлю на последнее, но до конца не уверен. Если у Квейта ядро станет на ранг 2 ниже, но он сможет развиваться и дальше, за такое он мне должен быть обязан по гроб жизни, и не 300 золотых. Неразрешительные документы не являются достаточной платой за это. Если такое произошло бы со мной, к примеру, будь я Квейтом Крайслером, разумеется, я бы в первую очередь постарался утаить этот факт. Мало ли, вдруг снова придут с карательным эликсиром, или Кит Бронсон вдруг попытается намекнуть, что 300 золотых – слишком мало за билет в новую жизнь. Глава 21. В библиотеке снова пахло травяным чаем. На этот раз Мэй Лань сидела в глубине зала, за столом, уставленным стопками массивных книг. Женщина устало пробегала по страницам трактата о рунах. Услышав мои шаги, женщина подняла голову и негромко вздохнула. «Добрый день, наставница!» «Да, приветствую», — откликнулась она спокойно и тут же добавила. «Только не говори, что ты снова хочешь меня чем-то озадачить». «Почему сразу озадачить?» «Я пришел скорее с предложением. Как насчет небольшого путешествия в столицу? Хочу показать вам королевский зверинец. То самое место, откуда я и взял руны, которые вас так удивили. Считайте это благодарностью за вашу помощь на острове». Наставница посмотрела на раскрытый трактат, помедлила секунду и закрыла книгу. Затем прищурилась, внимательно изучая мое лицо. «Такие дела обычно планируются заранее», — произнесла она осторожно. «Поверьте, это займет совсем немного времени. На путь туда и обратно уйдет не больше 3 суток. И это я взял с запасом. Печати изрядно упрощают телепортацию, так что 5-6 моих запасов должно хватить для путешествия». А вот наставница удивилась. «Ты шутишь? Дорога до столицы займет 10 дней, даже с твоими печатями. Не больше 3 суток», — твердо повторил я. Наставница недоверчиво хмыкнула, затем задумчиво постучала пальцами по столешнице. «Даже если так, я не могу покинуть секту сразу. Мне все равно нужно согласовать отъезд». «Конечно», — кивнул я. «Если у вас получится, предлагаю отправиться завтра с утра». «Хорошо». Глаза наставницы по массивам горели едва не фанатичным огнем. Я не сомневался, уж она-то согласует. Поблагодарив наставницу и попрощавшись, я вышел из библиотеки. В голове не кстати крутилась цитата князя из отечественного мультфильма. «Женщина в походе всегда пригодится. На время моего отсутствия остров не останется без защиты. Еще вчера я нанял 5 новых практиков. Надеюсь, 8 человек ранга пробуждения смогут отразить нападение, если такое случится». На следующее утро мы встретились у главных ворот. Наставница Мэй Лань уже ждала меня, в удобной походной одежде, с небольшой сумкой через плечо. Я тоже был подготовлен. Под одеждой был наморожен ледяной доспех на случай, если нас забросит в опасное место. Хотя я посмотрел на карте, если соединить Циншу и Филянь прямой линией, опасности на этом пути быть не должно. «Готовы?» – спросил я после вежливого обмена приветствиями. «Всегда готова. Только прошу, предупреди, когда будешь перемещаться. Не люблю это пограничное состояние, когда висишь во тьме». Я аккуратно, но крепко взял ее за руку. «Держитесь крепче. Начинаем». Я сосредоточился на далекой печати и телепортировался в ее сторону. Мир вокруг нас исчез. На пару мгновений я застыл в черной пустоте, которая с мощностью пылесоса высасывала из меня ци. Моего немаленького ядра хватило ненадолго, почувствовав, что духовная энергия осталась на донышке, я вынырнул в реальный мир. Мы переместились на поляну посреди густого хвойного леса. В нос ударил свежий аромат смолы и влажной земли, в ушах зазвенело от внезапной тишины. Наставница слегка покачнулась, но быстро восстановила равновесие, огляделась. В свободной руке женщины замер обнаженный кинжал. «Любопытно, ты не возражаешь, если я проверю, где мы?» Я кивнул и сел, прислонившись к ближайшему дереву. Угрозы я не чувствовал, духовной энергии вокруг было мало, так что я не ожидал, что здесь найдется что-нибудь, способное нам навредить. Женщина достала из сумки бумаги и споро расчертила их печатями. «Около 30 километров за одно перемещение. Я и не предполагала, что способность ночных путей можно усиливать с помощью печатей. Не возражаешь, если по возвращении я изучу подробнее твою печать в секте? Я снова кивнул и погрузился в медитацию, восполняя энергию. Следующая телепортация перенесла нас на вершину небольшого холма, заросшего высокой травой и грязно-желтыми цветами. Внизу раскинулись бескрайние поля, по которым ветер гонял волны травы. Потом нас забросило на обрывистый берег лесной речушки, и там случилась первая неприятность. Песчаный берег под нашими ногами осыпался и поехал вниз. Я не успел сориентироваться и удержаться, слишком уж сбивала с толку смена локаций. В итоге мы оба свалились, сопровождаемые небольшим песчаным потоком. Я поспешил встать и галантно подал руку растрепанной Мэйлань, которая поднималась с заметной неохотой. Кажется, наставница была не против задержаться на песчаном берегу подольше. «Благодарю», — тихо сказала Мэйлань, не отводя взгляда. В ее голосе не было обычной строгости, лишь легкая усталость и что-то еще, почти неуловимое. Песчинки блестели на ее щеке, и я аккуратно смахнул их пальцами. Наставница чуть дернулась, но не отпрянула. «Мэйлань, или Файлина?» «Пожалуй, все-таки Файлина. КХМ, давайте приведем себя в порядок, намедитируем на новый прыжок и двинемся дальше». И вскоре мы продолжили путешествие. Густые леса с вековыми деревьями сменялись холмами, полями. Наконец мы оказались в пункте назначения, у подножия высокой скалы, почти полностью скрытой густым плющом и мхом. Именно там пряталась печать. «Вот мы и добрались», — сказал я наставнице. «Устроим привал и немного отдохнем перед последним рывком до столицы. Дальше придется идти ножками». Мэйлань завертела головой. «Ты спрятал печать прямо здесь?» Я подошел к скале и осторожно раздвинул плотные заросли плюща. Под ними обнаружилась едва заметная резьба на камне, сложный узор из символов и линий. Это место было непросто обнаружить, поэтому печать сохранилась нетронутой. Вторая печать, кстати, этим похвастаться не могла, я перестал ощущать ее пару недель назад. Ставлю золотой, что ее обнаружили и испортили крайслеры. Должна признать, ты меня впечатлил, призналась наставница. Мы добрались сюда всего за 5 часов вместо нескольких дней пути. Впечатляет. Ты не будешь возражать, если я осмотрю печать? На фоне того, что знала наставница про остров, печать была не такой уж и значимой тайной. Я кивнул, сел и погрузился в медитацию.